aims of today's sermon is to unsettle you a little bit. Одна из задач моей сегодняшней проповеди — немножко вас взволновать. You'll see why. Ну, взволновать даже, может быть, немножко, чтобы вы забеспокоились. Но вы поймете, почему. Because the thing is, when we see that we're on a little bit of unstable ground, and we are more open to the things that God wants to do in us. Потому что когда мы с вами находимся в таком, знаете, неустойчивом, нестабильном состоянии, да, когда нас немножко так это всколыхивает, то мы с вами имеем вот тенденцию больше как-то открываться перед Богом и доверять Ему. The problem is that a lot of people think that they are on solid ground, but they're not. Проблема в том, что очень многие люди уверены, что они стоят на твердой земле, в то время как на самом деле они на такой земле Actually, не стоят. They're on very thin ice. На самом деле, бывает, вот думаешь, стоишь на твердой земле, а оказывается, ходишь по тонкому льду. And we see a lot of that. We see people who, you know, are being so used mightily by God and they fall into terrible sin. Очень часто мы видим таких людей, кто ходил в Боге, да, действительно был сильным мужем Божиим, но опять же такие люди падают в грехе. People who have a lot of knowledge. Люди, у которых действительно очень много знаний. People who've been walking with God for quite a while. Люди, которые с Богом ходили уже достаточно долго. But then they fall. Но затем и они падают. Do you think that your theology is perfect? Как вы думаете, вот богословие каждого из вас, идеально ли оно? Okay, Nadia's theology is perfect. Хорошо, у Нади идеальное богословие, с этим разберемся. Okay, so there are still a lot of things to learn for all of us. На самом деле, многим из нас еще очень многое нужно узнать. How many of you can say that there were things that I believed 10 years ago that today I'm ashamed of what I believed 10 years ago? Кто может вот сейчас подумать? Сказать, да, вот то, во что вы верили 10 лет назад, верите ли вы в это, или вам немножко стыдно? Вы стыдитесь того, во что вы верили 10 лет назад? And I know all of us say nobody's perfect. Но на самом деле, да, каждый может сказать, да, что мы все несовершенны. And we understand that. Да, мы это понимаем. But do you believe that you are not perfect? Но верите ли вы, что вы несовершенны? Do you really believe it? Верите ли вы в это по-настоящему? Is there room for God to change you? Даете ли вы место и время Богу, чтобы изменить вас? Who knows where north is? Кто знает, где находится север? If anybody's got an iPhone or something, you can quickly look. Where's north? У кого iPhone, да, там у вас есть свой даже Come компас. I don't know where it is, so quickly посмотреть. Tell me where it так, is. Кто знает точно, кто может сейчас посмотреть If you've got в iPhone? A compass on your phone, у кого есть компас на телефоне? Or a compass on your knife. Или компас на ноже, если кто-то такие ножи с собой носит особенные. Okay, they say north is there. Ну, говорят, да, что север там. North is there, that side. Север там, хорошо. Okay, считать, that's что? North. В той стороне, да, север great. Там. It will work out well for the illustration I'm going to use. That is north. Но, на самом деле, для моей иллюстрации очень хорошо подходит. Так, север там. That's that way. Ну, да, там. But did you know that that is not the true north? Но знали ли вы, что это не истинный север? Do you know that? Знали ли? Because... I remember we learned this in geography in school. Ну да, на уроках географии нам в школе объясняли. That you get a magnetic north and a true north. Что есть настоящий север, да, и есть магнитный север. Is that right? Правильно, да? Попытаемся вспомнить школьные годы. And there is a little difference between true north and the magnetic north. И есть определенная разница, да, между настоящим вот истинным севером, да, и севером, как вот показывает магнитная стрелка компаса. It depends on where you stand. И зависит все от того, в какой точке ты стоишь. If I stand here, that's where north is. Если я стою здесь, да, то вот север там. But if my compass says that is north. Но если мой компас говорит, что север вот if сюда. If my compass is a bit broken. А если у меня компас вдруг сломался? Then it's not really pointing to the true north. То получится, что он будет указывать не на настоящий север. Or even север. To the magnetic north. И даже не на магнитный север. The problem is that a lot of us are broken in different areas in our lives, and we think we're pointing towards true north, and we're not really. Проблема в том, что многие из нас, Да, во многих из нас наши с вами стрелки сломаны. И иногда нам кажется, что эти стрелки, они показывают, да, вот в правильном направлении, где находится север. Но на самом деле из-за того, что мы с вами сломанные компасы, мы показываем не туда, куда нужно. Do you believe that there's only one truth? Верите ли вы в то, что есть только одна единственная истина? Only one truth. Но одна единственная. God is not confused. Бог, он, да, он в путаницу нас с вами не вводит. He's the truth, and we know that Jesus is the truth. И мы знаем, что Он — это истина, и Иисус — это тоже истина. But even in this room, но даже здесь, в этом помещении, say, yes, I believe in Jesus. Да, можно сказать, я верю в Иисуса. Let's say it's the true north. То есть скажем, да, что вот это истинный север, настоящий север. But why do we differ then? А почему тогда мы с вами так отличаемся? I can throw a few topics out, and there's going to be heated discussion on what is the truth. Я могу вам подбросить несколько, знаете, таких тем для обсуждения. Я ручаюсь, что будут горячие, жесткие споры по поводу этих тем. Каждый из вас будет говорить свое. I'm going to say this is north. То есть, к примеру, если я скажу, вот это вот север. Someone else is going to say this is north. А кто-то скажет, нет, вот это север. And someone else is going to say that is north. А кто-то скажет, нет, вот это север. Because that's what my compass tells me. Потому что так показывает мой компас. Это то, что он мне говорит. This is because of my upbringing. Также это все, ну, я так говорю, почему? Потому что я основываюсь на своем образовании, да, на своем воспитании. My church background. В церкви меня так воспитывали, так учили раньше. Sermons I heard. Да, вот эти проповеди, которые я on слушал. On the internet. То, что я в интернете вычитал. Can be dangerous. Кстати, вычитывать некоторые моменты в интернете бывает опасно. Okay. And I will think this is north or that is north, but it's not really north. Я могу думать, да, что вот это вот север, север там или может быть север там, но это может быть неправда. I'm unsettling you. И ну что, уже забеспокоились, немножко забереживали? I hope so. Но я надеюсь, что немножко вы ощутили себя на неустойчивой земле. One day Jesus told a parable to the people. Однажды Иисус народу рассказал одну притчу. Says there were two builders. Он сказал, было два строителя. Two of them, they wanted to build their houses. Вот они решили построить свои дома. They heard the word of Jesus. Они слышали слово Иисуса. Both of them. Оба слышали. One built his house on the sand. Но один построил свой дом на песке. The other one. А другой? Dig a foundation. Вырыл яму для основания. Found a rock. Нашел скалу. And he built his house on the rock. Нашел камень, да, и построил дом свой на камне. And when the storm and the floods came, и когда пришла буря, когда пришли ветры и потоки воды, the person who built his house on the sand, вот тот, кто построил свой дом на песке, his house didn't stand. Потерял его, потому что дом не устоял. But the person who built his house on the rock, he stood. А тот, который построил дом свой на камне, устоял. What's the difference between the two? В чем разница между этими двумя? The one heard the word of Jesus. Первый, да, он услышал слово Иисуса. He thought that's nice. Он подумал, интересно, хорошо, да. But he still built his own way. Но все равно построил так, как решил и захотел сам. The person who built his house on the foundation. А тот, который построил свой дом на каменном основании. Heard the word of Jesus. Он услышал слово Иисуса. He said that's great. И он сказал, это здорово. Took it into his heart. Он принял его в свое сердце. And he did what Jesus told him to do. И сделал то, что Иисус сказал ему сделать. Both heard the word. Оба слышали слово его. One was disobedient. Один был непослушен. The other one was obedient. А второй был послушен. His house fell. His house stood. Дом первого упал, дом второго устоял. So where are you? Итак, где находитесь вы? Are you building your life in the direction of the true north or not? Что вы делаете? Строите ли вы свою жизнь в направлении настоящего севера или нет? All of us have different ideas about certain things. Конечно, у каждого из нас свои определенные мнения, да, в отношении разных вещей. And I'm really concerned about some of you. И на самом деле я немножко переживаю за некоторых из вас. If we say the word salvation, если, к примеру, мы произнесем слово спасение, I think most people here will say, "Well, I'm definitely saved." Я уверен, что многие из вас скажут: "Да, однозначно, я спасен." When I die, когда я умру, I think I'll go and be with Jesus. Ну, я думаю, да, что я пойду туда, я буду с Иисусом. And if we ask you why you say that? А если бы мы вот спросили вас, да, а почему вы так говорите, почему вы так думаете? Some will say, well, I grew up in a Christian home. Ну кто-то скажет, ну я вырос в христианской семье. It's just who I am. Ну вот, вот я такой, я таким родился. So why I grew up. То есть, ну, я так родился, я так воспитывался. I've always been a Christian. Я всегда был христианином. Are you on solid ground? Ну, стоите ли вы на твердом основании? Some of us might say, а кто-то может вот что сказать. Well, I'm a good person. Ну, я же хороший человек. I'm a good person. Ну, хороший же я человек. God is fair. Бог, Он справедлив. I'm sure He will accept me. Я уверен, что Он меня примет. You're on thin ice. Вы ходите по тонкому льду. If you think you're saved because you believe in Jesus, если вы думаете, что вы спасены, потому что вы верите в Иисуса, you're also on thin ice. Вы тоже ходите по тонкому льду. I'll explain it. Я объясню. If we are saved by faith in Jesus, that's если мы, right. Да, мы с вами спасены, поверив в Иисуса Христа. But I'll explain it a little bit later это as верно. We go into Mark today. Но изучая вот сегодня Евангелие от Марка, я буду объяснять вам то, что я сейчас говорю. If I talk about things that we believe in this church, если мы говорим о том, да, во что мы верим в нашей церкви, you listen to some teachings on the internet. Вы наверняка слушаете какие-то учения, какие-то проповеди по интернету. It makes you feel so good. И вам так хорошо, такие чувства хорошие сразу возникают в сердце. Let me tell you a little bit about my own history. Расскажу вам немножко о себе, свою предысторию. And how God has changed me. О том, как Бог изменил меня. I grew up in a traditional home, a traditional Christian home, traditional church. Я вырос в традиционном доме, в традиционной семье, в традиционной церкви. I went to church almost every Sunday Я with my parents. Церковь по воскресеньям, ну, почти каждое воскресенье с родителями. 45-minute service, it felt like 5 hours. 45 минут служения, знаете, тянулись как 5 часов. It was boring. Было скучно. It was really boring. Очень скучно. And then one day our youth leader invited me. I was already 16 years old, invited me and I got saved. И однажды молодежный лидер, он пригласил меня, он позвал меня, и мне было уже 16, и тогда я покаялся. For the first time, it felt like the first time I heard about Jesus. Вернее, я был спасен, да, и, ну, такое ощущение, что как будто я впервые услышал об Иисусе. I just said, Jesus, yes, I believe. Я сказал, да, Иисус, я верю. And immediately I got involved in a teaching that really focused on Jesus's, well, not really, yeah, Jesus's victory over the enemy, over the devil. И сразу же я вот как-то, знаете, вовлекся вот в это учение, да, о том, что Иисус, Он победил, да, Он победил врага, Он победил I read дьявола. All Rebecca Brown's books. Rebecca Brown. Я прочитал все книги Ребекки Браун. Don't read those books. Не читайте. Там говорится о культах, да, обо всяких оккультных вещах, да, там, конечно, это все расписывается, но вам это не надо. Вашему духу это не надо. И мы, помню, молились против властей вот там на высотах и так далее. We did all kinds of strange things. Всякие странные вещи делали. But there came a time in my life when I said, God, if this is Christianity, then I don't know. Но когда пришло время, когда я сказал, Бог, если вот это христианство, я вообще не знаю, что And later I went to Bible school. Затем я вступил в библейскую школу. And it was a Bible school in a church of 20,000 people. И это была библейская школа вот в церкви, где было 20 тысяч человек. Sounds great, doesn't it? Ну здорово, да, звучит 20 тысяч человек. They really believed in the prosperity teaching. Они верили, знаете, вот в Евангелие благополучия. No, I just want to say that God wants to bless us. Я вот что хочу сказать, да, Бог, Он хочет нас благословить. But if you hear the teaching, God wants to bless you, God wants to make you rich, God always, you know, he just wants to do things for you. Но если вы услышите такое учение, да, когда вам будут говорить, что Бог хочет тебя благословить, Бог хочет, чтобы ты был богат, Бог хочет, чтобы у тебя было все, Бог хочет тебе все дать. You are special. Ты особенный. God died for you. Бог умер за тебя. God wants to forgive you. Бог хочет простить тебя. God wants to bless you. Бог хочет благословить тебя. God wants to give to you. Он хочет дать тебе. What happened to me was, что со мной произошло тогда? I became big and God became smaller. Я стал таким вот большим, а Бог стал маленьким-маленьким. Because you don't see that in the New Testament. В Новом Завете мы этого с вами не видим. Because in the prosperity teaching, what happens with a person is that you start to think, God is there to bless me. Потому что вот в этом, да, Евангелии благополучия, благоденствия и богатства, что мы понимаем? Мы понимаем, что Бог, вот Он там где-то есть, для чего? Для того, чтобы благословить меня. I'm the most important one. Я здесь самый главный. But if we read the New Testament, но если мы с вами читаем Новый Завет, and you look at the life of Paul and Jesus and the other apostles and the other Christians. Но если посмотреть в Новом Завете на жизнь Павла, других апостолов, да, на жизнь Петра, на жизнь самого Христа. Some of them were rich. Да, кто-то был богат. But they lived for God. Но они жили для Бога. It wasn't a bless me attitude. Знаете, у них не было такого отношения благослови меня, меня. It was I give my life to you. А у них было другое отношение. Бог, я отдаю свою жизнь тебе. You see the difference? Разницу чувствуете? People will say, this is true north. Люди говорят, вот это вот настоящий север. But let's make sure it's true north. Но давайте убедимся, действительно ли это настоящий Let's quickly север. Go. What about church? А что насчет церкви? Some of us say, well, church is what you do on Sunday. That's true north. Кто-то говорит, да, что, ну что такое церковь? Церковь — это то, куда мы ходим по воскресеньям. Вот он настоящий север. Thin ice. Это тонкий лед. Church is a lot more than that. Церковь намного больше, чем только это. Church is when we share our lives with one another. Мы с вами приходим в церковь и являемся церковью, когда мы разделяем свою жизнь друг с другом. Some of us have been hurt by leaders and the authorities that are placed over us. Yes. Кому-то из нас причинили боль, и причинили боль лидеры, руководители. So now we've got a problem in submitting to the leaders that God has placed over us. Поэтому сейчас нам с вами сложно подчиниться тому лидерству, да, тому руководству, которое Бог возлагает, то есть тем лидерам, которых Он дает нам. Compass is broken. Значит, наш компас сломан. Baptism. Крещение. Some people say this is north. Кто-то говорит, вот север. It's not really necessary to get baptized. Не так, ну не обязательно, не очень нужно креститься. The true north is somewhere else. А настоящий север, он где-то в другом месте. Spiritual gifts. А что касается духовных даров? Some people will say the spiritual gifts was just for the first group of Christians in the first century. Кто-то скажет, ну знаете, духовные дары были только для вот особенных, да, вот для вот той вот определенной ограниченной группы людей, которые жили в первом веке нашей эры. Is that true north? Настоящий ли это север? What about worship? А что касается поклонения? Well, I'm not really engaged in worship. Ну, я не особо участвую в поклонении. Because it's not my personality type. Ну, это не совсем подходит к моему типу личности. I'm an introvert. Я интроверт. That's not true north. Но это тоже не настоящий север. Am I unsettling you? Ну что, почувствовали себя, как будто бы некое землетрясение сейчас под вами происходит? It's good to think about these things. На самом деле полезно думать о таких вещах. Just don't think that you've got it all right. Просто не думайте о том, что у вас в голове все правильно. That you've got God in a box and you know exactly what He does. Не думайте о том, что вы Бога вот поместили в коробочку и вы точно знаете, что Он делает. He will surprise us. Он вас еще удивит. And He's got so many things for us. И у нас. And He's such a good and loving God. И у Него для нас еще столько всего приготовлено, и Он настолько благой and he truly loves each one of us. И любящий Бог. И Он истинно, по-настоящему любит каждого из нас. Его любовь безгранична, без начала, без конца. Но Он настолько любит нас, что Он не хочет оставить нас такими, какие мы есть сейчас. So are you ready to change? Готовы ли вы меняться? Okay. Once when our son was just born, you know, we bought some toys. А когда вот наш сын родился, мы купили игрушки. You know, we were not very experienced parents, so we just went to the shop and bought toys. Ну, мы были неопытными родителями, да, первый ребенок, поэтому пошли просто в магазин и купили вот какие пришлись нам, попались. And I can remember there was this one toy, and you know, you had to press a button, and it just made sounds. Я помню, была игрушка, там такая кнопочка, нажимаешь на кнопочку, и она начинает какие-то звуки издавать. But when we got home, я помню, когда мы вернулись домой. We saw that there's no batteries included in this thing. Мы увидели, что туда батарейки не включены были в эту игрушку. Totally useless without batteries. Без батареек она абсолютно бесполезная безделушка. You need power. Нужна сила, да, нужно электричество. Makes me think of what Jesus said, that some people have a form of godliness, but they deny the power of it. И знаете, о чем мне это напоминает? Вот тут именно об этом напоминает мне тот стих, да, из Писания, как там по-русски, что силы же его отрекшиеся. Да, имеющий вид о благочестии, но силы же его отрекшиеся. Okay. So there's a way to sort of like, it looks like you're following God, but you're not really following God. Что же это значит, да, вот иметь вид благочестия, но силы его отречься? Это значит, что, ну, вроде как, со стороны посмотреть, да, мы следуем за Богом. But are you really following God? Do you have the battery? Но по-настоящему, следуете ли вы за Богом? Есть ли в вас эта батарейка, которая дает вам электричество? Are we going to look at that in the Gospel of Mark today? И в Евангелии от Марка сегодня мы будем это с вами рассматривать. So let's open our Bibles in Mark chapter 3. Итак, давайте откроем третью главу. That was the introduction. Это было вступление. So I'm going to try and finish really quickly. Поэтому я постараюсь сейчас так быстренько все закончить, да? Сейчас будем смотреть с вами в Слово Божье. I'm just going to ask Nadia to read it in Russian just to save time. Чтобы немножко сэкономить время, простите, наши дорогие англоговорящие, мы прочитаем слова только на английском. So, can the English readers just follow? На русском, okay. Да. Поэтому мы будем читать на русском, а кто по-английски, those of you who speak English, please look in your Bible yourselves. So this we actually went through this part already 3 weeks ago. На самом деле, вот эту часть мы с вами уже разбирали 3 недели назад. But the following passage is going to be what we're going to read today as well. Следующий отрывок, да, это то, что нам действительно сегодня нужно. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты сын Божий!» Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. И пришли матери братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Let's just leave that last verse. Whoever does God's will is my brother and sister and mother. Опять же, вот этот последний стих, да? Ибо кто будет исполнять волю мою, тот мне брат и сестра и мать. Jesus is saying something very radical here. Иисус здесь говорит, знаете, нечто очень непривычное, революционное. As we saw, как мы с вами видели, that the demons saw Jesus, когда бесы видели Иисуса, they knew who he was. Они знали, кто он. Are they saved? Are they saved? Они спасены? Бесы. Бесы спасены? Nadia's making it easy for you. Okay. Did they believe in Jesus? Верили ли они в Иисуса? Верили? Yes. Да. Of course they believed. Конечно, они верили в Иисуса. Are they saved? Спасены ли они? No. What's the difference? В чем разница? Between their faith and our faith. В чем разница, да, в их вере и в нашей вере? Где разница? Jesus is talking here about an authentic relationship with him. Иисус говорит об истинных, о настоящих взаимоотношениях с ним. And what is the mark of a true believer? И what is the mark of a true believer? И в чем признак, да, настоящего истинного верующего. Whoever does the will of the, of God. Кто будет исполнять волю Божью? In other words, those who are obedient. In other words, those who are obedient. То есть другими словами, да, те, кто послушен. Those who do what Jesus said. То есть те, кто делает то, что Бог им говорит, то, что Иисус говорит. Remember the story about the house? Помните историю про дом, да? Those who do, кто, their house will stand. Кто исполняет волю Божью, дом того устоит. So the Christian faith cannot be reduced to believing certain things. То есть христианскую веру мы не можем с вами, да, вот так вот свести к вере только в какие-то определенные вещи. If you follow Jesus, your life will be changed. Если вы будете следовать за Иисусом, ваша жизнь изменится. And people will see it. И люди это увидят. This is very important. На самом деле это очень важно. Some people reduce their faith to a formula. Некоторые люди, они свою веру, знаете, вот сокращают до размеров одной формулы. I believe in Jesus. Я верю в Иисуса. And that's it. И все. I said it with my mouth. Я сказал это устами своими. I'm saved. Я спасен. Remember Jesus said, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Помните, Иисус говорил, не всякий, кто говорит, да, Боже, Боже, да, как там, Господь, Господь, войдет в Царство Небесное. It's shocking. Так и есть. People who sang songs to Jesus will not be in his kingdom. Не обязательно все, кто поют песни Иисусу, войдут в Царство Небесное. Let's look at John 15:14. Давайте посмотрим на 15 главу Евангелия от Иоанна, на 14 стих. You are my friends if you do what I command. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. In other words, if you do. Другими словами, если вы делаете то, что я говорю. If you follow me. Если вы следуете за мной. If you give your life to me. Если вы отдадите мне свою жизнь. John 14:15. 14 глава, 15 стих. If you love me, you will obey what I command, Jesus said. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, это нам говорит Иисус. That's a true north. Вот это и есть настоящий север. Not just saying I believe in Jesus. Не просто, да, слова «я верю в Иисуса». Not just I go to church on Sunday. Не просто слова, что да, я хожу в церковь. Not only I'm a good person. Даже не слова, что ой, ну я же хороший человек. Jesus makes it very, very clear. Иисус очень четко нам все This говорит. This is my brother, my sister, my mother. Вот. Those who do the will of the Father. Да. Мои сестры, мои братья, моя матерь. Те, кто исполняют волю Отца моего. John Calvin said the following. Что говорил Джон Кальвин? We are justified by faith alone. Мы оправданы только верой. But the faith that justifies is never alone. Но вера оправдывающая никогда не приходит одна. Can remember that. Запомните это. If you really believe in Jesus. Если вы действительно верите в Иисуса. If you've got saving faith. Если у вас спасающая вера. It will be seen in your life. То она будет заметна в вашей жизни. You will be, you will have the desire to be obedient to Jesus. У вас будет желание быть послушным Иисусу. You will say, Jesus, I just want to follow you. Вы сможете с легкостью сказать, Иисус, я просто хочу следовать за тобой. Romans 1:5. Римлянам 1 глава, 5 стих. Through him and for his name's sake we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to obedience that comes from faith. Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы. It's not just faith. Не просто вера. But obedience that comes from faith. Но покорность, да, то есть то послушание, которое приходит через веру. So if we would ask the apostle Paul if he stood here today. Если бы вот сейчас, да, сегодня вот перед нами здесь стоял апостол Павел, и мы бы обратились к нему. He wouldn't just ask you, do you believe? Yes. Он не стал бы просто вас спрашивать, веришь ли ты? Or maybe he would, but he would also ask, do you have the obedience that supports that faith? Ну, может быть, он бы так и спросил, но я думаю, что он также бы еще спросил, а есть ли у тебя послушание, которое поддерживает твою веру? Following Jesus is not just a decision, it's your whole life. Следовать за Иисусом — это не просто какое-то решение, это вся жизнь. So let's look at the way that the three responses to Jesus. Давайте посмотрим на то, как different people. Давайте посмотрим на то, как разные люди отвечают Иисусу. So let's go to 3 verse 11 again. Давайте еще раз посмотрим 3 главу, 11 стих Евангелия от Марка. So whenever evil spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: "Ты сын Божий." And if you just read the next verse, it says there, and they begged him, they said, just be merciful on us. Смотрите, да, далее. Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известно. So he gave them, yes. And were they obedient? И повиновались ли они ему? The demons, they were obedient to Jesus. Бесы повиновались Иисусу. Can we then say that they are saved because they are obedient to Jesus? Можем ли мы сказать, что вот они, потому что они повиновались Иисусу, не спасены? Можем ли мы это сказать? No. Спасибо, Вася. No, we can't. Нет, мы не можем этого сказать. They obey Jesus because they had no other choice. Они повиновались Иисусу, потому что у них другого выбора не было. They had to. Они должны были ему повиноваться. There's no other way. Иначе никак было нельзя. But we have a choice. Но у нас с вами выбор есть. Okay. So let's go to James 2. Давайте Иакова 2 главу посмотрим. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. So is faith enough to save you? То есть, достаточно ли веры, чтобы спасти нас? Yes. Да. Yes. True faith. Истинной веры. True faith. Истинной веры. A life-changing faith. Той веры, которая меняет жизнь. The life that says this is true north. В жизни, да, где мы можем сказать, да, вот он, настоящий север. This is how I'm going to build my life. Именно так, в этом направлении я буду строить свою жизнь. When we have that faith, когда it у нас saves с вами us. Есть такая вера, да, она нас спасает. Because that faith has got obedience. Потому что такая вера, в ней есть послушание. Okay, let's look at the way that the Pharisees and the scribes, the way they reacted to Jesus. А давайте посмотрим на то, как книжники и фарисеи отвечали Иисусу, как они реагировали. Just before we go there, just something quickly. Ну, еще вот кое-что хочу вам до этого сказать. Statistics tell us that most children who leave home, go to university, who grew up in Christian homes, they will stop going to church in their second year of university. По статистике, большинство подростков, да, вот, ну, в юности, тех, вот, кто вырос в христианских домах, ходил в церковь, когда они уезжают из дома, поступают в университет, ко второму курсу статистически они прекращают ходить в церковь. Why is that? Почему так происходит? Maybe it's because they had to be obedient. Может быть, им пришлось, да, быть послушными. Daddy and mommy told me to go, and that's why I went. Да, ну мама с папой говорили, надо ходить в церковь, я и ходил. But when you get that freedom, that reveals who we really are. Но когда мы получаем свободу, на самом деле она показывает, кто мы действительно есть на самом деле. Okay, let's look at the teachers quickly. Так, давайте посмотрим вот на этот стих. Okay, we're not going to read it. I'm just going to say it quickly. А, ладно, читать не будем. So it's from verse 20 to 30. Это с 20 по 30 стихи. It says here that the teachers from Jerusalem came and they studied Jesus. Там говорится о том, что приехали, да, учителя из Иерусалима, и они сидели и смотрели, они наблюдали за Иисусом. In verse 22 it says that these were religious leaders. В 22 стихе нам говорится о том, что они были религиозные лидеры. So these guys had authority. То есть действительно, да, вот эти вот приехали люди с властью. And you can see them with their clipboards. И можно, ну, представьте, да, что вот они там с папочками, с ручечками сидят. Looking at Jesus. Смотрят на Иисуса. it's not right. И так, так, ну вот это вот он тут неправильно сделал. Ну тут молодец, да, he хорошо. Drove a demon out, but, так, беса, конечно, он изгнал, но... must be the devil. Наверное, он дьявол. Он дьявол. Because they couldn't explain it any other way. Они не могли иначе объяснить... Они не могли иначе объяснить его поведение, то, что он делал. They looked at him, они смотрели на него, and they made the conclusion, и они сделали вывод, this is not of God. Что это не от Бога. Jesus, I see you, but да, you're они not говорили, the real thing. Иисус, мы тебя видим, но ты не настоящий, ты вообще какой-то непонятный. I think what you're doing, you're doing this by the power of the devil. И я думаю, говорили они, что ты, Иисус, это все делаешь силой дьявола. And that was like a political maneuver because they tried to you know, put this name tag on Jesus. Но с другой стороны, это был некий политический маневр с их стороны, потому что они хотели вот определенный ярлычок навесить. Because на if the leaders say that about Jesus. Потому что если религиозные лидеры того времени сказали об Иисусе, что вот он a вот такой, lot of people would just follow them. Естественно. Большая часть населения последует за ними и будет точно так же думать об Иисусе. And then Jesus says, и затем Иисус им сказал, he says, listen, guys, and he explains it to them logically. И он логически с ними разъяснялся, да, он им объяснял все с точки зрения логики. He says, if you want to rob someone's house, он говорит, послушайте, вот если вы хотите ограбить чей-то дом, a strong man's house. Ограбить дом сильного человека. He says the devil is a strong man. Ну, то есть, что он говорит? Он говорит, да, что дьявол, он сильный человек. Someone stronger has to come and bind him up. То есть для того, чтобы ограбить дом сильного, нужно, чтобы пришел кто-то более сильный и связал его. So Jesus is saying with this kingdom that he is coming. То есть Иисус говорит, да, что вот то царство, с которым он идет. He is storming the kingdom of darkness. То есть этим со своим царством, да, он врывается в царство тьмы. And the people that are in, that are under the power of the devil, и те люди, которые находятся под властью дьявола, Jesus is delivering them. Они освобождены, Иисус их освобождает Jesus от тьмы. Is stronger than the devil. Потому что Иисус, он сильнее, чем дьявол. That's amazing. Это удивительно. Jesus is invincible. Иисус непобедим. There's nothing that can stand against Jesus. Против него никто и ничто не устоит. But still these people didn't believe him. Но люди эти все равно ему не поверили. Maybe some of you are in that category. Может быть, кто-то из вас относится к этой категории. Maybe you're in the category of, well, I'm doing this because I'm expected to do this. Может быть, вы относитесь вот к той категории людей, которая говорит, ну, я так делаю, потому что от меня ожидают, что я буду так поступать. Or you're looking at Jesus at the moment and you're thinking, или вы смотрите вот сейчас на Иисуса и думаете, good teacher, хороший учитель, good person, хороший человек, good leader, хороший лидер, prophet, пророк, but it's not God. Но он не Бог. Can't be. Ну, он не может быть. He Богом. Can't be the only way. Ну, просто не может быть, что вот это вот был бы единственный способ. This can't способ. Be the only way to go to heaven. Не думаю я, что вот it's, это вот единственный способ пойти на небо. This can't be the only way to get forgiveness for my sins. Ну невозможно, чтобы это был единственный способ получить прощение моих грехов. And let's look at the third response. Давайте посмотрим на третий ответ. Jesus's family. Когда Иисус говорил о своей семье. Let's look at verse 20 quickly, 20 and 21. Давайте 20 и 21 стихи быстренько посмотрим. Then Jesus entered the house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not able to eat. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said he is out of his mind. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, да, буквально совсем. Jesus's family. Представляете, вот семья Иисуса. His brothers. Его братья. Now I really believe his mom knew who he was. Ну, я честно, искренне верю, что его мама знала, кто он был. I mean, the angel came to her, explained to her who he was. Ангел же к ней пришел, ангел же ей объяснил, кто он был. And it says in the Bible that she kept these things in her heart. И в Библии написано, что она сохранила это в сердце своем. But maybe the brothers of Jesus, the half brothers of Jesus, they put so much pressure on her that she had to go and see what's going on with Jesus. Но может быть, братья Иисуса, да, то есть ну, которых она потом, Мария, родила, может быть, они настолько начали давить на нее и заставлять ее, говорить, мама, пойдем посмотрим, что ей пришлось сдаться и пойти посмотреть, что же там происходит с сыном. У Иисуса даже не было времени поесть по-человечески. Постоянно толпы народу вокруг него. И они переживали за него, конечно. Но в этот момент создается впечатление, что они в него не верили. And so then, let's go to verse 30 and to 35 again. И давайте 30-35 стихи посмотрим опять. Whoever does God's, verse 30 first. 30, пожалуйста, сначала. He said this because they were saying he has an evil spirit. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Then Jesus' mother and brothers arrived, standing outside, they sent someone to call him. И пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. That must have been like how Jesus felt. Вот, понимаете, вот, наверное, так Иисус себя ощущал. Когда My family is there waiting for me, riffing the car. Когда вот стоит, да, ждет меня семья моя там вне дома, они вот типа, Иисус, поторопись, мы тебя тут ждем. Okay. We have to understand this. His mother was very important to him. На самом деле, нам с вами нужно понимать, что его мать была очень важна для него. And in that culture, mommy was everything. И в этой культуре мама значила все. Remember when Jesus was on the cross? Помните, когда Иисус был на кресте? He looked at one of his disciples and said, "Please take care of my mom." Помните, когда он посмотрел на одного из учеников, обратился к нему и сказал: "Позаботься о матери моей." He really loved his mom. Он действительно любил свою мать. But he did something here. Но здесь он сделал то, that made her realize that she cannot control him. Что заставило ее понять, что она не может его контролировать. He said, "Mom, I'm not coming now." Он сказал: "Мама, я не приду сейчас." This is my brother, my sister, my mom. It's right here with me. Говорит: "Мама, вот здесь передо мной моя матерь, мои братья и мои сестры." That must have really hit her heart. Представьте, как ей было больно слышать это. But she realized. Но она поняла. That even she had to bow the knee to Jesus. Что даже ей нужно преклониться перед Иисусом. And maybe some of you are in that. Category. И, может быть, да, кто-то из вас относится к этой категории. You think you can control Jesus. Вы думаете, что вы можете контролировать Иисуса. You think he is there for you. Вы думаете, что вот Он тут для вас. He exists for me. Может быть, вы говорите, Он существует для меня. But it's the other way around. На самом деле все полностью наоборот. We were made for him. Мы были с вами сотворены для Него. And when we read in Acts 1, и когда verse 14, мы с вами читаем Деяния, да, там в первой главе, в 14 стихе, the day of Pentecost, день Пятидесятницы, who was also in the upper room praying? Кто вот сидел там в верхней горнице и молился? His mother, его мать, and his brothers, и его братья. They believed in him. Они верили в Него. They believed in him. Они верили в and Него. One of his brothers, James, he was a leader of the church in Jerusalem. И один из его братьев Иаков, он был лидером церкви в Иерусалиме. He died for Christ. Он умер за Христа. His brother. Его брат. His brother who believed in him. Брат, который верил в него. He died a martyr's death. Он умер смертью мученика. That's amazing. На самом деле, это же вам не просто. These так. People bowed their knee to Jesus. Эти люди преклонили свои колени перед Иисусом. So that's the choice we have to make today. И это тот выбор, который нам предстоит сделать сегодня. We have to make sure. Нам с вами действительно нужно точно знать. Am I building my life in the right way? Я хочу, чтобы каждый из вас убедился, действительно, строите ли вы свою жизнь в правильном направлении? Строите ли вы свою жизнь на камне? Am I really a believer in Jesus? Верите ли вы действительно в Иисуса? Really, really, really. По-настоящему, действительно, по правде. Or do I think this is north? Или вы думаете, что север там? I just want to say something about sinning against the Holy Spirit. Я хочу немножко сказать о хуле на Духа Святого. Verse 28, please. 28 стих, пожалуйста. Jesus gives us an amazing promise. Иисус дает нам удивительное обещание. Who of you have ever wondered, have I sinned against the Holy Spirit? Наверняка, читая, да, вот эти вот стихи, вы думали, а не согрешил ли я против Духа Святого? Не хулил ли я Дух Somewhere Святой? In the past I committed this terrible sin, that is, you know, sin against the Holy Spirit, and it will never be forgiven. И, может быть, вы думаете, что ой, где-то вот тогда, там, в прошлом, давно-давно я вот хулил Духа Святого, я согрешил против Него, и этот грех никогда мне не простится. Have any of you thought that? Кто-нибудь из вас это думал? I've thought it. Я думал. I think every Christian sometimes maybe I felt like it. Я думаю, что каждый христианин в какой-то момент своей жизни вот так вот переживал и волновался. So let's look at verse 28. Давайте посмотрим на 28 стих. I tell you the truth that all the sins and blasphemies of men will be forgiven them. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни были, какими бы ни хулили. So let's quickly look at the good news. The good news. И в чем благая весть? Forgiveness. Прощение. Every blasphemous thought. Всякая мысль, любое хуление. In thought, in deed. Любой грех в мыслях или в делах. The worst thing that you've done. Самое худшее, самое ужасное, что вы когда-либо совершали в своей жизни. There's forgiveness. Будет прощено. Jesus says, I tell you the truth. Иисус говорит вам, истинно говорю вам. То есть He Он говорил нам I правду. Give you my word. Он говорил вам, даю вам свое слово. I give you my word. Даю вам слово. There's forgiveness. Вот это и есть прощение. No matter how you messed up in your life. Неважно, сколько вы нагрешили, наошибались в своей жизни. There's forgiveness. Есть прощение. It's gone. Да. Все прошло. Forgiveness. Все прощено. Let's look at verse 29, and that's the warning. И посмотрим на 29 стих, и он для нас как предупреждение. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He is guilty of an eternal sin. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. And I'm gonna finish with this. Я на этом завершу. Our time is up. В наше время подошло к концу. What is this blaspheming against the Holy Spirit? А что же это за хула на Духа Святого? What is interesting is Jesus didn't tell these Pharisees that you sinned against the Holy Spirit. Что интересно, да, Иисус он не сказал вот этим вот фарисеям, да, что вы согрешили против Духа Святого. But we can see that they're definitely on the road going there. Но мы видим, что они как раз по пути туда. They saw Jesus. Они видели Иисуса. They heard Jesus. Они слышали Иисуса. But there was an internal rebellion that said no. Но внутри них был этот бунт внутренний, который говорил «нет». He's of the devil. Нет, он от дьявола. It's not God. Нет, он не Бог. It's not the way. Нет, это не тот путь. If you die with that in your heart, и если вы умрете вот с таким чувством в своем сердце, then you're lost forever. Тогда ваша жизнь пропала. Вы потеряны навек. And you're lost forever. Вы потеряны навек. If you don't have that relationship with Jesus, если у вас нет этих взаимоотношений с Иисусом, if you don't follow Jesus, если вы не следуете за if Иисусом, you don't have saving faith that says, Jesus, my whole life belongs to you, если у вас нет этой спасающей веры, которая говорит, Иисус, вся моя жизнь принадлежит тебе, and I long to follow you, если вы не говорите, Иисус, я жажду следовать за тобой. Yes, I'll make mistakes. Yes, I'll sin. But Lord, you pick me up every time. Да, я буду совершать ошибки. Да, я буду иногда грешить, Господь, но ты поднимаешь меня каждый раз. Lord, I follow you. I build my life on this. Господь, я следую за тобой, и я строю свою жизнь на этом. Then you're saved. Тогда вы спасены. It will be evident in your life. И это будет видно в вашей жизни. Can we all stand up and pray together? Давайте встанем, помолимся. I believe that there are many of us who need to repent today. Я верю, что сегодня многим из нас нужно покаяться. Of our wrong attitudes towards Jesus. Покаяться в своем неправильном отношении к Иисусу. maybe you really thought, you know, I'm okay, but